после вернулись. Череда смертей и бед, многие дни ужаса и ледяной пустыни, лица жриц любви, в которых я искал черты Лайлы, судьба товарищей, запертых в казематы Барухельма. Они вползли в мою душу, заглушив детский восторг от встречи. Я знал, о чем мы будем говорить, когда Лайла закончит выступление. Я понял, что ничего на свете не жду так, как этой беседы. Удар в плечо вырвал меня из пелены очарования. «Оглох!» — спросил Сабля, севший обратно на место. Он взял с оказавшегося на столе блюдо кусок мяса и впился в него зубами, не сводя с меня недовольного взгляда. «Что?» — не понял я, потирая ушибленное место. «Жри давай!» — кивнул корсар на стол. «Пялишься, как дикарь!» «Ты ее знаешь?» — вкрадчиво поинтересовался Три Гвоздя. Бывший дознаватель держал в руке стеклянный бокал с красным напитком и изучающе смотрел на мою Лайлу. Мысли его блуждали вокруг чего-то низменного, плотского, того, что не должно было ее касаться. «Да», — резко ответил я, — «не смотри на нее так». «Как?» — насмешливо улыбнулся Тройка и перевел взгляд на меня. «Ты меня понял». «Тяжело быть эмпатом», — подмигнул Три Гвоздя. «Она, может быть, нам полезна». Ее сестра, ледовая гончая, это ты же помнишь, рабыня черного капитана, единокровная сестра твоей Лайлы. От нее избежала Лайла Эд, и содружество ее не выдало. Как ты думаешь, почему? Не думаю, буркнул я, но я должен с ней поговорить. Вы не представляете, каких трудов мне стоило выдержать четыре песни Ивонны сладкоголосой. Впервые, слушая голос Лайлы, я молил обоих богов, чтобы выступление сказительницы побыстрее закончилось. Глава 12. Тайна города корабля. «Я искал тебя с того самого дня, как ты ушла из трактира мастера Рейдалана. Я обошел все корабли Содружества, но никто не сказал, где ты», — сказал я. Лайла сидела на кровати напротив моего стула и смотрела в пустоту. После выступления она сама позвала меня на сцену и потом, взяв под руку, проводила к себе в покое. Нас ожгли взглядами удивленные бардеры, но никто из них не поднялся со своего места. Я чувствовал неодобрение Сабли и Трех Гвоздей, но даже не обернулся. За всю дорогу мы не произнесли ни слова. Сказительница шла очень медленно, придерживаясь свободной рукой за стену. Ее переполняли смешанные чувства. Остающиеся для меня загадкой и наполняющие сердце радостным ожиданием. Знаете, у Лайлы самые восхитительные пальцы. Их нежное тепло согревает душу. Осторожное прикосновение гонит прочь все беды. Мне так не хотелось выпускать ее руку, когда она присела на кровать. «Как ты оказался здесь, Эд?» — спросила она. «Я знаю про Ар», — не ответил я. Лайла побледнела, прижала руки к груди, словно защищаясь. «Я встретил ее, пока искал тебя. И я все понял, Лайла. Ты бежала от нее, да? От ледовой гончей?» Она поджала губы, сомневаясь. «Черный капитан погубил мою деревню, Лайла. И Ар была среди его слуг. Я все знаю». Сказительница грустно вздохнула. «Мальчик из северных краев оказался умнее, чем ученые мужи Содружества, да благородные и добрые капитаны». Я терпеливо ждал продолжения. «Прости, что я ушла так быстро тогда, Эд. Я боялась». Она коснулась повязки на глазах и продолжила. «Я боялась, Ар. Никто не поверил мне, когда я рассказала правду о своей сестре. Когда рассказала, как страшный черный капитан на моих глазах сделал из нее рабыню, а потом заставил ее лишить меня глаз. Они не поверили. Добрые. Да, они сочувствовали моему безумию, но отступали прочь. Черных капитанов не существует, — говорили они. Берег — всего лишь их наследие, коварное, злое, жаждущее власти и всеобщей покорности. Они боролись с берегом, боролись с людьми, забыв об истинной причине и природе темных порождений. Десятки крохотных подпольных ячеек, презирающих друг друга и ограничивающихся поджогами торговых складов, где хранились товары берега. Удивления не было. Наверное, в глубине души я всегда знал, что великолепная Лайла принадлежала неизвестному для многих миру добрых. Воодушевление охватило меня. Она наверняка сможет помочь. Наверняка. Голос сказительницы задрожал. Мы с Ар путешествовали по городам, непременно возвращаясь сюда, в Барухельм. Она танцевала, а я пел. К нам приходили связные добрых, и мы везли чужие тайны сквозь пустыню, рискуя каждый день попасть в лапы агентов берега. Мы отдавали свои жизни на алтарь столь мелочной борьбы. Мы верили в будущее добрых, хотели изменить целый мир, и когда случилась беда, и меня, истекающую кровью, подобрали в коридоре таверны пьяные моряки, добрые отвернулись. Быть с ними после того, как они предали меня, столкнувшись с истинным обличием зла, они посчитали меня сумасшедшей. Они не хотели такой правды, что открылась мне в тот день. Ей было горько вспоминать, но я не вмешивался. Опустив голову, Лайла чуть успокоилась и продолжила. Я бежала на север, подальше от добрых и моей сестры, обещавшей вернуться. Помнишь, ты рассказал о ней в шапке. Я узнала мою милую Ар, но не хотела верить в то, что она подобралась так близко. А потом Ар пришла в трактир Райделана и поговорила со мной. Сказала, что капитану нужны верные слуги, и он хотел бы взять меня. Она смеялась, когда говорила об этом. О, ты не представляешь, Эд, как страшно слушать смех обозленного существа, который когда-то был самым добрым человеком из тех, кого я знал, который был роднее всех. Я вновь бежала, солгала капитану содружества о преследованиях со стороны местного губернатора и дождалась конца зимы в его каюте. И только оказавшись в обновленном содружестве, узнала о прошедших переменах, об открытой казни безумной ледовой гончей. Добрые пришли ко мне. Сами. О, как я торжествовала, чувствуя дрожь в голосе тех, кто не поверил мне тогда. Как они извинялись передо мною. Только слова не лечат ран. Кончено. Теперь, когда началась настоящая борьба, кончено. Горько понимать, что я больше не могу пойти против себя. Это перестало быть моей войной. Лайла вздохнула, сплела пальцы в замок и добавила. Я думала о тебе, Эд. Те встречи с тобой, тот чай после выступлений, твой цветок. Как же много для меня значат эти воспоминания. Давай я позову слугу, и мы посидим, как в старые добрые времена, Эд. Она подалась вперед с детской надеждой в сердце. Я хотел согласиться, хотел забыть обо всем и просто посидеть с ней в простенькой, уютной комнате, и оставить за дверью жестокий мир черных и добрых капитанов. Но не смог. Фари, Мертвец, Буран и Торс, если еще были живы, ждали своей участи в темных камерах Барухельма. А напротив меня сидела не только самая милая девушка пустыни, но и связная Ордена Добрых. Истинная, не такая, как капитан Стиперсон, или же те высокомерные гуляки с верхней палубы Барухельма. «Я хотел бы этого, Лайла. Очень. Но не сейчас. Мне нужна твоя помощь», — сказал я. «Мои друзья в беде». «Что может слепая певица, Эд?» И я рассказал свою историю. Всю от начала и до конца, ничего не утаив. Думаю, что не смог бы соврать ей, даже если бы хотел, не смог. «Если бы ты пришел 2 неделями раньше», — грустно произнесла Лайла, как только рассказ закончился. «О чем она?» «Все добрые, кого я знала, покинули Барухельм в составе армии Содружества и отправились к берегу. Те, кто остался, я не знаю их. Сейчас так много объявилось новых добрых, столько незнакомых мне имен. Ты говоришь, что Диар укрывал наемников, а он тоже из добрых. Еще несколько лет назад мы знали, что среди совета города есть ставленники берега. Прошел этот год, человек Радога сдал всех, о ком слышал. Тайный двор вычистил их и тех, на кого пало подозрение. Но, видишь, новый ректор Академии, подумать только. Я не мог поверить в ее слова. Неужели нет никого, кто мог бы нам помочь? Не знаю, Эд. Подожди. Лайла насторожилась. Что это? Прости. Тихо. Ее лицо напряглось, будто она вслушивалась в нечто, доступное только ей. Прячься. Севшим голосом приказала она. «Прячься! Лайла, прячься, дурак!» Я вскочил со стула, оглянулся Пустая, обшитая деревом комната с массивной кроватью, крошечным столиком и небольшой сундук у входа. Где тут прятаться? Лайла. И тут я услышал голоса в коридоре. Почувствовал кипучее раздражение и мрачную решимость. Тяжелые шаги приближались и приближались явно по мою душу. «Проклятие! Как?» «Быстрее, Эд!» — прошипела Лайла. Я нырнул за кровать так, чтобы она скрывала меня от двери. Попытался вжаться в угол между нею и полом, но не смог пролезть. «Госпожа Ивона!» — осторожно постучали в дверь. «Именем Содружества откройте!» — гаркнули вслед за робким голосом. «Что происходит?» — гневно ответила Лайла. За дверью решимость всплеснулась смятением. Здесь негде укрыться. Чувствуя под лопатками доски пола, я понимал, что стоит незнакомцам войти внутрь и просто сделать пару шагов в сторону кровати, они тотчас увидят скорчившегося на полу переодетого мальчишку. Потом я подумал об эмпатах и запаниковал. Если я слышу чувства людей за дверью, что если среди них у кого-то есть схожий дар? Спокойно, дыши ровно, думай о пустыне, холодной, вечной. Думай о метели, о том, как миллионы песчинок волной катятся над зубастыми торосами, как бьются в обзорное стекло рубки, как ноздри щекочет запах перцового чая. Глубже, Эд, глубже. Глаза закрылись сами собой. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Пустыня, бескрайняя. Далекие ледяные шпили вдали. Вдох, выдох. «Вы в порядке, госпожа Ивона?» «Откройте дверь!» — уже менее уверенно произнес кто-то из стражников. «Я не одета. Перестаньте нарушать покой моих гостей, госпожа Ивона. Случилось страшное. Тайный двор схватил в нашей гостинице двоих пиратов. Все видели, что третий бандит ушел с вами. Вы в порядке?» — заискивающе протараторил тот, кто бурлил раздражением. «Я собиралась с утра поговорить с вами как раз насчет того, что вы пускаете всякое отребье. Я думал, это девочка, а он пытался обворовать меня. Теперь же его и...» «Пожалуйста, откройте», — сказал кто-то еще. Вдох, выдох. «Вы подозреваете меня в сговоре с пиратами?» — ахнула невидимая мне Лайла. Она подошла к двери и отперла замок. «Меня?» «Ой, светлый бог!» — смутился кто-то. «Ивона сладкоголосая так этого не оставит», — тут же добавил невидимый мне человек. Раздражение в нем унялось, появилось злорадство. «Она на хорошем счету в ордене. О, госпожа, простите». Вдох, выдох. Вдох, выдох. «Куда это вы направились?» — возмущенно крикнула Лайла. Сердце замерло. Тяжелый сапог стражника ступил на деревянный пол комнаты. Уверенности в солдате не осталось и на полмонетки. Растерянность, смущение и какое-то непонятное волнение. Вдох, выдох. «Подумать только, вы топчетесь по репутации обители. Что я скажу гостям?» Стражник, вошедший в комнату, остановился почти на пороге, и я представил себе, как солдат оглядывает помещение. Еще несколько шагов, и он увидит меня. «Вы довольны?» — резко спросила Лайла. «Простите, госпожа», — буркнул стражник. «Это очень опасные преступники, госпожа. Я должен был убедиться». «Убедились?» — прогремела Лайла. Сейчас она совсем не походила на сладкоголосую. «Теперь вы оставите меня в покое?» «Вдох, выдох. Сабля, три гвоздя. Драный демон, я остался совсем один. Вдох, выдох. Но как они нашли нас?» «Это хозяин той гостиницы, он же видел вас, Эд. А куда могли направиться столь богато одетые беглецы без крова над головой? Винная компания, все просто. Тройка не так хорош, как ты думал. Или же местные ищейки не так плохи, как думал он?» «Куда он отправился, госпожа?» — спросил стражник. «Тот, кто пытался обокрасть вас». «Что?» — протянула Лайла. «Вы спрашиваете об этом слепую?» Эмпата среди них не оказалось. Я облегченно выдохнул, одним ртом, потому что даже звук моего сердца стражники должны были услышать, а этот оглушительный вздох тем более. «Простите, госпожа Ивона, я обязательно возмещу столь оскорбительное поведение этих неотесанных тупиц», — протараторил наш нечаянный союзник. «Мы этого так не оставим, поверьте», — обратился он к стражникам. «Пошли вон!» — крикнула Лайла. Теперь дверь захлопнулась, и по коридору вновь загромыхали тяжелые сапоги, удаляясь. Я выбрался из-за кровати и поднялся, а затем быстро отвернулся. Лайла была почти обнажена. Та легкая рубашка, что была на ней, почти не скрывала тело. Понятно, почему так смущенно вели себя стражники. В голове промелькнули такие образы, что мне захотелось врезать самому себе по лицу. «Мне очень жаль, Эд», — проговорила она и осторожно направилась к кровати. Зашуршала ткань спешно снятого платья. Я остался один. Мальчик в девчоночном наряде, разыскиваемый тайным двором, черными капитанами и братством ледяной цитадели, совсем один. Лайла тем временем оделась и вновь присела на краешек кровати. «Мне очень жаль». Я промолчал. Еще утром с моих уст сорвалось, что выбор есть всегда. Какая, оказывается, глупость. На нижних палубах есть человек, капитан Барри Рубенс. Многие считают его сумасшедшим, так как он одержим Южным кругом. И способом проникнуть туда, если этот компас действительно ведет на сушу, может, он поможет тебе сбежать. Хотя он и безумец, перед которым закрыли двери даже в Академии, но я слышала, это человек чести. Он никак не может быть связан с черными капитанами. «И бросить ребят?» — возмутился я. «Просто сбежать? Тогда зачем все это?» «Нет, Лайла, я пойду в ратушу. Мне повезет. Мне должно повезти. Я приду и покажу им этот драный компас. Я расскажу им правду. Будь что будет». «Никто не пустит тебя в ратушу, Эд. На прием к совету записываются за недели. Пиратов в содружестве вешают гораздо быстрее». «Я пройду, я покажу страже, сдамся и расскажу им все. Лучше так, чем опять прятаться. Я больше не могу бегать. Светлый бог, я столько плохого сделал за этот год, что еще одна слабость меня убьет». «Ого, как ты заговорил». «Подожди, Эд», — Лайла чуть оживилась. «Подожди, есть еще один человек. Шериф Барухельма. Снейл Аннайт». «Он добрый?» — с надеждой спросил я. «Нет, он не из Ордена и, насколько я знаю, отказался примкнуть к добрым, когда те открыто заявили о себе и стало модным быть одним из них. Он из тех, кто руководит тайным двором Барухельма. Именно он и поймал ту гончую, что проникла в город весной. Его воля настолько тверда, что он не боится пойти против совета. Летом он упек в тюрьму несколько добрых, и никто из могущественных семей не смог защитить родственников. В прошлом году он первым оправдал того моряка из команды черного капитана. Первый воспринял его слова всерьез. Если ты сможешь доказать ему невиновность своих друзей, если он поверит тебе, это могущественный человек, который не признает ничего, кроме справедливости. Многие его не любят, но он может помочь. Я верю в это». «В чем разница? Страже я сдамся или отыщу этого Снейла?» «Шериф не будет заниматься делами простого мальчишки с пиратского корабля, Эд. Если же Снейл не поможет тебе, то останется только Рубенс. Только дорога к Снейлу. Это дорога в один конец, Эд. Подумай, что будет, если он тебе не поверит». «Где мне его искать?» — спросил я, сделав свой выбор. Она улыбнулась. «Я помогу тебе, мальчик Эд. Не думаю, что ты сможешь добраться до ставки тайного двора в одиночку. Тебя схватят, особенно в этом глупом платье». «Не зови меня так, Лайла. Я давно уже не ребенок». В ее улыбке появилось что-то еще, что-то взволновавшее мое естество. «Да, Эд, я чувствую это. В тебе появилось что-то. Или я придумала это, пока вспоминала о тебе этот год». Я вдруг понял, что если Лайла скажет что-то еще, сделает хоть один шаг ко мне, то превратится в одну из тех жриц, с которыми я пытался забыть сказительницу. Я чувствовал странное воплощение в душе девушки. Неужели она будет не против? Неужели она ждет моего шага? Сердце рвалось из груди, во рту пересохло. Между нами что-то было, что-то могло произойти, и тогда... «Я лягу на пол», проскрипело во мне. Сказительница медленно кивнула, и неуловимая аура померкла. «Хорошо, все будет хорошо, Эд. Я уверена, что у тебя все получится. Ты уже не тот наивный мальчик из снежной шапки. Я чувствую в твоем голосе груз опыта и думаю, что из него можно извлечь пользу. Главное — решиться на это. Вспомнить уроки твоей недоброй истории. То была долгая ночь. Я впадал в полудрему, и ко мне приходили мертвые моряки, распутные шлюхи, а сквозь гул пустыни доносился вой зверодемонов и безумный хохот Эльма. Просил уйти Шон, и падал на лед убитый мертвецом капитан Дувал. Пуля опять пробивала грудь Тороса, и умирал на полу лазарета коротышка Яки. Лица еще живых товарищей чернели, превращаясь в оплывающие маски, а по улицам Барухельма текли реки крови. Вырвавшись из объятий видений, я слушал дыхание спящей на кровати Лайлы и боролся с желанием подняться с пола и коснуться возлюбленной. Почему-то это казалось мне постыдным, грязным, и я лежал на спине, чувствуя, как колотится сердце, и прокручивал в голове события последнего года. Нормально уснуть удалось только под утро. Мы вошли в распахнутые двери ставки тайного двора. Я придерживал Лайлу за локоток, указывая дорогу. Наш провожатый, один из бардеров обители, остался снаружи. Даже сейчас его удивление странным приказом певицы не прошло, и он топтался у входа напротив флегматичного караула. Просторное помещение бурлило серебристыми мундирами стражи и гудело от разговоров. Кто-то спорил у стола наемников, кто-то спешил по делам. Массивный страж в центре комнаты басом отчитывал двоих молодых солдат. Хлопали двери, ведущие из прихожей, выпуская просителей или пострадавших из коридоров здания. В самом углу сидел паренек со связанными за спиной руками и уныло изучал замызганный сотнями сапог пол. Рядом с ним мяла шапку пожилая женщина, а высокий человек в форме что-то раздраженно ей выговаривал, то и дело показывая рукой на сидящего. Непрерывный поток людей не останавливался ни на секунду. Я опешил. Мне иначе представлялась обитель тайного двора. По плану мне следовало... «Помогите! Меня обокрали!» — громко сказала Лайла. Кипение человеческой массы не прекратилось. Кто-то повернулся на сказительницу, да и только. «Меня обокрали!» — возмущенно прокричала Лайла, и ее голос заглушил шум тайного двора. Наступила тишина. Десятки взглядов обратились на стоявшую посреди зала женщину с черной повязкой на глазах. «Он вытащил мой кошелек!» Я уже отступил прочь, смешавшись с замершими от неожиданности людьми и превратившись в одно большое эмпатическое ухо. Раздражение, удивление, страх, боль, тревога, скука, сомнения окружающих. Все разом обрушилось на меня и едва не свело с ума. На лбу выступила испарина от эмоций, прорвавшихся сквозь неумело выстроенный опытом барьер. Я искал подозрительность в душах людей, искал взгляды, обращенные в мою сторону. Но все смотрели на истеричную девушку, в которую превратилась Лайла. «Кто-нибудь поможет мне, а?» — послышался чей-то ядовитый комментарий. Могучий страж вернулся к отчитыванию молодняка. Дверь хлопнула раз, другой. К Лайле поспешил затянутый в форму стражник со спешно нарисованным на лице участием. На меня никто не обращал внимания, и я, стараясь быть невидимым, направился к дверям, ведущим внутрь ставки. Кабинет шерифа находился где-то там. За моей спиной возмущалась Лайла, рассказывая о негодяе, укравшем ее кошелек. Сказительницу пытались успокоить, но та вырывалась и кричала все громче, привлекая к себе всеобщее внимание. Где-то за глазами образовалась тупая боль от урагана чужих чувств, но я должен был слышать, должен был знать. За дверью оказался коридор и простая лестница из железных ступеней, ведущая наверх и вниз. По пролету на второй этаж тяжело поднималась женщина, терзаемая внутренней болью. Она цеплялась за перила, словно те придавали ей сил. Шанс. Я оказался рядом с ней, осторожно взял за руку. «Позвольте, я помогу». Женщина, чье лицо хранило на себе печать горя, удивленно, но благодарно кивнула. «Осторожнее, ступайте осторожнее, пожалуйста», — сказал я. Мимо прошел стражник, посмотрел на женщину, на меня и принял нас за семью. «Хорошо, Эд, вдох, выдох, Эд. Тут наверняка есть эмпаты, и они не должны почувствовать твоего напряжения». Я погрузился в горе женщины, впуская его в себя. На глаза сами собой навернулись слезы переживания за сына, схваченного людьми тайного двора и томящегося где-то в подвалах ставки. «Ты мерзавец, Эд!» Боль в голове запульсировала ярче, словно кто-то вгонял в череп стальные гвозди. «Они говорят, что он вор, а он не вор!» — прошептала женщина и всхлипнула. «Он никогда не взял бы чужого, а они...» Я слушал ее плач и сам готов был расплакаться. В скорбной процессии мы поднялись на 3 этажа, и за это время несколько служителей двора, и среди них один эмпат, прошли мимо. Один стражник остановился, строго спросив, куда мы направляемся, и, удовлетворенный ответом горожанки, идущей к боевому инспектору Монро, поспешил по своим делам. «Все хорошо будет», — сказал я женщине, когда мы поднялись на последний пролет. Лестница вела дальше, в коридорах на этаже стояли в ожидании перед кабинетами люди. Все меньше простых посетителей и все больше работников двора. «Шериф справедлив». «Где шериф, а где мой мальчик?» — горько сказала женщина. «Да, действительно, Эд, где же шериф?» Горюющая мать медленно пошла по коридору прочь от лестницы, а я посмотрел наверх, унимая волнение и силы, выталкивая из себя несчастье чужого человека. Не время, стыдно станет потом. Сейчас я буду готов на многое. Принятое решение вело вперед, и оборачиваться в такие моменты нельзя. Под ногами загудели металлические ступени. Я перепрыгивал через одну, поднимаясь выше и выше. На следующем пролете мне встретился немолодой служитель двора, задумчиво стоящий у дверей в ожидании. Безмятяжный, благодушный, радующийся чему-то. То, что надо. «У меня послание к шерифу от инспектора Монро», — протараторил я. «Где мастер Аннайт?» «На следующем этаже», — поверил мне мужчина. «Направо». Он проводил меня светлым взглядом. «Светлый бог, как легко у меня получилось!» Воодушевленный, я пролетел на указанный этаж и повернул направо. Коридор с рядами дверей по обе стороны был почти пуст. Лишь один человек шел мне навстречу. Но и его хватило. Дар эмпата забил тревогу. Мужчина возмутился моим присутствием. Губы служителя закона плотно сжались, глаза сузились. Я сделал вид, что ничего такого не заметил, и хотел было протиснуться мимо, но стражник схватил меня за плечо. «Куда пошел? Ты кто такой?» — процедил он. Боль хлестнула за глазницами так сильно, что я чуть не потерял сознание. «Послание от инспектора Монро, лично шерифу в руки!» — снова выдавил я изо рта, как куски непроглоченной каши. На него волшебные слова не возымели такого же действия, как на служителя с лестницы. «Чего?» — издевательски протянул он. «А ну пошел вон отсюда!» Мне вспомнились уроки Тороса. Резким ударом в горло я свалил стражника на пол. Мужчина грохнулся, хрипя, изумленно пуча глаза. «Всегда добивай!» — послышался в голове голос Тороса. «Солдат нельзя убивать!» — закричал Буран. Я присел над пытающимся позвать на помощь стражником и с силой ударил его головой об пол. Солдат обмяк. «Дышит, дышит. Слава светлому богу!» В конце коридора обнаружилась дверь, заметно отличающаяся от прочих. Высокая, широкая, рядом с ней висела блестящая табличка. Поднявшись на ноги, я побежал, ожидая, что все двери в любую минуту распахнутся, и десятки солдат хлынут в коридор, чтобы поймать наглого пирата. Я бежал и думал о том, что сейчас все решится. Сейчас закончится моя история, и не столь важно, чем... Иногда лучше исчезнуть вместе со всеми, чем остаться последним уцелевшим. По-моему, я сделал все, что мог сделать простой деревенский паренек с далекого севера. Оказавшись у двери, я потянул ручку на себя и ворвался в комнату, которая обязана была оказаться кабинетом шерифа. Мне навстречу повернулся человек в черном плаще с меховым воротником. Из-под черного железного шлема воина цитадели раздался возмущенный возглас. Из-за стола напротив представителя братства на меня уставился крепкий мужчина с ехидным взглядом и сединой на висках. В углу слева от двери кто-то зашевелился. «Я принес компас Дайга! Я принес компас черного капитана!» — закричал я. Воин цитадели схватился за висящий на поясе ручной дальнобой. Мир замер, будто течение времени остановилось. Фанатик развернулся, наводя на меня оружие. Медленно, очень медленно. Но я все равно не успевал. Я стоял на пороге, глядя в черные смотровые щели шипастого шлема, и не мог пошевелиться. Или уже не хотел. Кто-то закричал. Эпилог. Снейл Аннет считал, что в последние два дня в его жизни стало слишком много братства ледяной цитадели. Драным фанатикам вообще не следовало высовываться из своей твердыни, а уж тем более лезть в дела Содружества, и особенно Барухельма. Но неожиданная мягкотелость совета. За последние сутки старший искатель Клар Шаррейв измотал нервы шерифа так, как не изматывала жена, сожравшая его терпение пару лет назад, незадолго до того, как сбежала из города с любовником-торгашом и прихватила с собой малолетнего сына. «У нас нет времени», — пролязгал Клар. «Мы должны отправить нарушителей в цитадель уже сегодня. Мне непонятно, почему у вас такие сложности, шериф. Это может поставить под угрозу отношения братства и содружества». Ноги шерифа в начищенных сапогах покоились на столе, а сам Снейл откинулся в удобном кресле, наблюдая за старшим искателем с едва сдерживаемым желанием приказать молчаливому вышвырнуть прочь оледеневшего фанатика. Эмпат из Ордена Неприкасаемых, правая рука и телохранитель Снейла, равнодушно взирал на воина цитадели из своего угла и, как водится, зловеще молчал. «Клар, я уже ясно вам сказал «нет». Вы же понимаете значение слова «нет». Никто из ваших пиратов не покинет Барухельма. Пока я во всем не разберусь. Дело под моим личным контролем, понимаете?» «Это неуважение к братству». «Трупы моих людей в порту, вот это неуважение!» — раздраженно отмахнулся Снейп. Как хотелось встать, стащить с головы старшего искателя тяжелый шлем и пересчитать ему все зубы. Такие желания преследовали Аннайта всю его сознательную жизнь. Но, к сожалению, очень редко удавалось перейти к таким вот методам. Закон есть закон. Иногда преступники вызывали больше сочувствия, чем потерпевшие. «Мне казалось, что мы уладили этот инцидент. Мне бы не хотелось к нему возвращаться. Виновные, выдавшие некорректные инструкции ликвидаторам, предстанут перед судом цитадели и будут казнены». «Некорректные, значит?» Шериф поиграл желваками и представил, как колотит искателя головой о железный стол, как отлетают в стороны все эти винтики, шестеренки и шипы с его шлема. «Полегчало». Глава тайного двора пытался заполучить тех, кто отдал такой приказ, но у братства оказалось другое мнение. «Это внутреннее дело», — сказал старший искатель и настроил против себя Снейла Аннайта на всю жизнь. «Требовать от других того, чего сам не соблюдаешь, верх оледенения». «Вернемся к вашей просьбе, брат Шарейф. Нет, принадлежность к пиратам подозреваемых не доказана. Ваши слова — это лишь ваши слова. С тем же успехом вы могли назначить пиратами и меня. И лапочку молчаливого». Неприкасаемый улыбнулся одними губами. «Мы теряем время. Именно так, брат Шарейф. Мне и без разговоров с вами хватает проблем, понимаете?» Снейл не кривил душой. Событие в Академии, в котором были замешаны пираты, вскрыло любопытные детали. Пожилой ректор, укрывавший несколько месяцев банду татуированных наемников, отказался отвечать на вопрос дознавателей. Зачем ему понадобились головорезы? Теперь Диар попал в камеру неподалеку от двух неприкасаемых и воришки закона, покрошивших солдат удачи. Еще двое лучших допросников тайного двора бились о непроницаемую стену элитных воинов, тщетно стараясь вытащить из них хоть какой-нибудь ответ. А мальчишка-вор, получивший травму во время задержания, до сих пор не пришел в сознание. Так что пролить свет на случившееся оказалось непросто. Снейлу оставалось лишь дождаться разрешения совета на беседы другого уровня и иными методами. Чутье подсказывало ему, показания ректора покажутся интересными не только шерифу Барухельма, а вот неприкасаемых расколоть не удастся и под пытками. Впрочем, кто не пытается, тот ничего не делает. «Мы просили о малости передать суду цитадели пиратов, ограбивших исследовательское судно, и разыскиваем их всеми боевыми кораблями братства. Вернуть украденную реликвию обратно в цитадель. Почему вы чините препятствия?» — упрямо продолжил старший искатель. Снейл закатил глаза. «Мы можем выдать тело одного из них», — сказал он. «Вас это устроит?» «Вы про того, кого повесили в вашей камере?» — прогудел брат цитадели. «Правосудие не просто вершить над трупами». Шериф прищурился. «Правосудие, говоришь?» «Хорошо, брат Шареев. Сегодня я лично допрошу тех двоих, кого взяли ночью. Они никак не замешаны в событиях Содружества, и я допускаю, что мы выдадим их вам по результатам беседы». «Нам нужны все». «Ничем не могу помочь», — широко улыбнулся Снейл. Рука старшего искателя сжалась в кулак. «Или же не хотите?» Молчаливый подал знак. «Осторожнее». И насторожился, пристально глядя на высокого брата цитадели. «О, это то, чего я хочу больше всего, брат Шареев». «Вы нашли последнего?» «Мы не нашли ни его, ни реликвию». «Ее оставьте нам, мы сможем разговорить бандитов, раз уж вам не удается». «Ну, конечно же, если только дадите правильные инструкции и нигде не ошибетесь», — ядовито улыбнулся шериф. Молчаливый вдруг встрепенулся. Повернул голову к двери. «Что такое?» Помощник отмахнулся, вытащил ручной дальнобой и положил себе на колени. Голова в шлеме братства повернулась к неприкасаемому. «Какие-то проблемы?» — произнес старший искатель. Дверь распахнулась, на пороге появился всклокоченный мальчишка с раскрасневшимся лицом и закричал. «Я принес компас Дайга! Я принес компас черного капитана!» То, что произошло в следующий момент, удивило даже шерифа. Старший искатель неожиданно развернулся к гостю, схватившись за оружие. Рука с дальнобоем поднялась, нацелив ствол в лоб мальчишки. «Стоять!» — заорал молчаливый, но посланник цитадели его не услышал. Громыхнул выстрел. Могучий воин братства рухнул замертво, так и не успев пустить смертоносный заряд в лицо нежданного гостя. «Я принес компас Дайга! Тот компас, что его друг украл с корабля Радага! Это его ищет братство, его ищут черный капитан, его! Я принес! Отпустите их, они не виноваты!» — тараторил мальчик, глядя в глаза ошеломленному шерифу. На полу из тела погибшего старшего искателя расползалась лужа крови. В коридоре хлопнуло несколько дверей, из кабинетов выскочили встревоженные выстрелом дознаватели и инспектор. Кто-то бросился к лежащему стражнику, кто-то побежал к кабинету шерифа. Подросток вытащил из-под одежды коробочку и распахнул ее, выпустив бирюзовое свечение наружу. «Возьмите его и отпустите моих друзей, прошу! Мы везли его с собой с самого севера!» «Не врет», — заметил прикончивший Клара, молчаливый. Пару секунд он смотрел на мальчишку и добавил столь же лаконично. «Эмпат». «Компас?» — тупо спросил ошарашенный Снейл. Он знал о компасе. Дайк рассказал ему о том, что столь значимая вещь исчезла в пустыне вместе с его товарищем. Неужели Дайк не врал? Неужели тайный проход через Южный Круг действительно существует? Неужели братство все это время знало об этом и не поставило в известность своих союзников? О, это объясняет их интерес к судьбе каких-то пиратов и ту резню объясняет. Потом шериф подумал об армаде ледоходов, ползущей в сторону берега на войну. Подумал о том, как поступит братство, когда поймет, что их тайна раскрыта. Подумал, а почему, собственно, цитадель хотела скрыть такую важную находку? Бывалый глава тайного двора посмотрел на свою ладонь и с изумлением увидел, как от волнения дрожат пальцы. Мальчик что-то тараторил, не переставая, но шериф его не слушал. «Компас. Мир по ту сторону отравленных краев. Он реально существует?» Кто-то из инспекторов схватил мальца, но попятился, увидев знак начальника. Снейл Аннайт никогда не верил в сказки, пока не поймал ледовую гончую. Никогда не верил в существование напарника Дайга, даже после того, как с помощью выкраденного журнала отправил на виселицу пару десятков знатных персон Барухельма, пока не увидел в руках мальца древний артефакт черных капитанов. Никогда не верил в то, что мир может быть еще больше, чем бескрайняя ледяная пустыня. Снейл Аннайт считал, что темный бог — лишь животное, а светлого и вовсе не существует. «Заходи, закрой дверь и рассказывай», — произнес шериф. Свежий, теплый, ароматный и одновременно с этим влажный воздух оранжереи щекотал ноздри. Я сидел под лучами теплого солнца на скамейке в центре парка. Ворот рубахи был расстегнут от жара. Неужели такой мир без льда, без снега, без пустыни? Диковинное должно быть место. Вверх к стеклянному куполу тянулись удивительные растения с твердыми темными стеблями и множеством ветвей, усыпанных изумрудными листочками. Крошечный лес Барухельма. Никогда не видел таких больших деревьев. Потоки воздуха от вентиляции наполняли кроны непрерывным шелестом. По скрипучим насыпанным дорожкам прогуливались горожане, не обращая внимания на нашу странную компанию. «Шериф сделал все, что мог», — сказал невзрачный мужчина средних лет, неказистой внешности, с незапоминающимся лицом и еще парочкой черт с приставкой «не». «Остальное зависит лишь от вас». Братство убеждено, что последний бандит погиб в тайном дворе, перебив товарищей и застрелив их человека. Мы выдали цитадели трупы наемников, представив их как ваши. Над некоторыми пришлось поработать. Тело вашего товарища тоже пришлось отдать. Мертвец, как ты мог так поступить? Самоубийство — это удел слабых людей. Бегство, а не бой. Ты же никогда не бегал. Я до сих пор не мог поверить в то, что мертвец сам сунул голову в петлю. Что двигало им? Зачем он так сделал? Рядом тяжело вздохнул Фари. Вокруг его глаз залегли черные круги, и он жаловался, что его подташнивает при ходьбе. Но возвращаться в лазарет тайного двора мой друг не хотел. Левым плечом я чувствовал тепло Лайлы. Сказительница тоже была тут, под ярким солнцем, которая так не походила на жестокое светило пустыни. «Напоминаю еще раз, ваша свобода в ваших руках, но как только где-нибудь просочится информация о компасе или же о том, что компас теперь принадлежит совету Барухельма, тайный двор, добрые, и власти нашего города вмиг вас узнают, и уже ничто вас не спасет. Считайте это шагом доброй воли в ответ на дар городу. Вы должны понимать, что в сложные времена лучше иметь обманутого союзника, чем еще одного соперника. Власть берега подходит к концу. Ваш артефакт может изменить расстановку силы. Войны с братством за проход сквозь Южный Круг нам не нужно. Сейчас не нужно. Лидеры Содружества и Добрых узнают обо всем только после того, как разберутся с берегом». Буран удержался от шутки, Торос смотрел на посланника двора с грустью, три гвоздя с пониманием, а Сабля то и дело касался сломанного при задержании носа и морщился, совсем не слушая разговора. «Для вас забронированы номера в обители. Комнаты оплачены на полгода вперед. Мы просим вас покинуть Барухельм в течение недели и постараться выходить на улицу пореже. Братство сворачивает дела в городе и уходит, ну а их агенты еще здесь. Я искренне надеюсь, что они не наткнутся на оживших пиратов». Он со значением оглядел нас и, удовлетворившись, продолжил. «В совете идут жаркие дебаты на тему вашей находки, джентльмены. Может быть, нам потребуется ваша помощь. Однако, если по истечении недели я не появлюсь, это значит, что лучше всего для всех нас будет ваше неожиданное путешествие прочь из города. Как подсказали мне в службе досмотра, денег у вас на это должно хватить». Честно говоря, я и сам не особо слушал посланника совета и двора. В мою душу пришел мир. Пестрые цветы и зеленые кроны, теплое солнце над головой и осознание, что мне не надо больше беспокоиться за компас черного капитана. Какое же это счастье! Я исполнил волю умирающего шамана. Я сделал все, что мог. «Мое почтение, джентльмены!» Поднялся со скамейки мужчина и ушел прочь. Под каблуками сапог что-то на прощание прошуршала галька. «И это все?» — спросил Фари. Выглядел он разочарованным. «Все, конец приключениям». «Разве это плохо?» — не ответил я, посмотрев другу в глаза. Моя рука почти касалась руки Лайлы. Одно движение, и я чувствую тепло ее кожи. Плечо уже начинало неметь, но двинуться означало разорвать тонкую грань между нами. Мне казалось, что исказительница боится пошевелиться. «Ну, конечно, иногда нужно отдыхать», — улыбнулся Фари Анлавани, выпрямился, подставляя лицо лучам солнечного света. «Но неужели это все?» «Это было бы здорово», — проговорил я, прогоняя прочь воспоминания. «Было бы здорово, если все закончилось». Три гвоздя насмешливо хмыкнул. Он подался вперед и оперся локтями о колени. Несколько долгих секунд бывший дознаватель и бывший пират буравил меня взглядом, а затем промолвил. «Боюсь, Юнга, что все только началось». Он был прав. Ведь здесь, где только что подошла к концу история Эда Анбауди, несколько недель назад начались десятки, сотни, тысячи других историй. Их герои сейчас готовились к войне, находясь в брюхе ползущих сквозь пустыню боевых ледоходов. Глупо полагать, что их души, мысли и переживания сильно отличаются от моих. Но я искренне надеюсь, что судьба будет к ним благосклоннее. Мои пальцы коснулись ладони Лайлы, и девушка заключила их в теплое объятие. Я улыбнулся.